Глава 17. Денис вылез из капсулы. Крышка сразу стала закрываться. Зазвонил телефон. Он подошел к кушетке и достал трубку из кармана брюк. Вызывал Артем. «Алло!» — сказал Деня. «Ага, живой!» — проговорил Тема. «Тогда спокойной ночи!» «И тебе!» — отозвался Денис и выключил связь. Отметил время, начало 12-го. Босиком отправился в санузел, посетовав про себя, что не догадался прихватить сланцы. Принял контрастный душ, растерся полотенцем и пошел одеваться. Сказывался переход из другой реальности, двигался он заторможенно, в голове какой-то туман. По-хорошему сейчас бы в медитацию и спать. Только нужно притащить сюда хотя бы какой-нибудь чайник, постельное белье. Но об этом следует поговорить с Артемом. Попросил ведь его уже помочь, попросит еще. Денис настороженно прислушался к себе. Его злая гордость не протестовала. Оф, вот значит, завтра он с Артемом в университете и поговорит. Денис вызвал такси к проходной, выключил свет и вышел из кабинета. Как и ожидалось, разговор с Артемом прошел легко. Денис на перемене между парами только спросил, нельзя ли ему тоже оставаться после сеанса в НИИ, как Тёма вынул телефон и позвонил Вадиму. Попросил, чтобы организовали Денису кабинет, как у меня. Что-то уточнять Денис счел неловким. Даже стало немного интересно, что там будет. После занятий, пообедав, он отправился на свою интересную работу. Прошел в кабинет Вадика, а тот отправил его в собственный Денисов кабинет. Дескать, там уже есть вершлем и установлено все необходимое оборудование. Останется только напялить этот электронный горшок и вспоминать миссии или общаться с квантовым компьютером. Вирт-капсулой в кабинете теперь можно пользоваться, когда захочет. Только если Артем не вошел в квантовый процесс, устройство по умолчанию включится в игру для всех. А ему, Вадиму, присутствовать там лично не нужно. Он все данные может посмотреть на своем рабочем мониторе. Денис спустился на нижние уровни, зашел в кабинет и расплылся в довольной улыбке. Надо же, не просто чайник, а холодильник и микроволновка. Еще раскладной диван и шкаф. Живи да радуйся. Хотя стиралки и телека нет. Ну, значит, и у Темы их нет. Денис вынужденно признавал за Артемом и некоторые условно-положительные качества. При всей кошмарной вредности характера, при полной отмороженности и бескомпромиссности, мелочная мстительность абсолютно не его. Этот псих мстит только на полную катушку. Если мстит. Блин, как непросто иметь дело с волхвами. Это его игра в открытую. Прямая помощь могут быть элементами какого-то плана, а могут вообще ничего не значить. Или значить, что он не считает Дениса противником. Правда, последнее наименее вероятно. Артемка не из тех идеалистов, кто забывает удары в спину. Денис грустно вздохнул. Ничего не поделать. Такова жизнь волхва. Полная определенность наступает лишь с гибелью. А в потоке жизни определен только сам поток. Кстати, пора возвращаться к делам. Он проверил данные на мониторе, светилась отметка, что Тёма не в квантовом процессе. Значит, как обычно в это время, предстоит работа в общей игре. Кликнул на поле капсула, зажужжала, открываясь крышка. Денис подошел к дивану, разделся. Вынул из сумки пакет с тапочками. Прошлепал к капсуле. Улегся, крышка тотчас стала закрываться. Пропало ощущение своего тела, перед глазами появилась рябь настройки. Без лишних вступлений он оказался в комнате своего героя. Его рыжая тень паенькой сидел на стульчике, сложив ладони на коленях. На стене висели картины в рамах, так оформили меню настроек. На подоконнике стрельчатого окна лежал конверт, знак личного сообщения. Денис выделил письмо взглядом и мысленно кликнул. Сначала появилось крупное изображение конверта, писал Федя. Деня подумал. «Открыть!» Появился текст. «Привет! Ты обещал клановый рейд! Мы тут все тебя уже ждем!» «Ага!» Парни его банды недавно сдали на базовый уровень и открылись клановые задания. Только ребятам весьма непросто собраться в ней всем вместе среди рабочего дня. Но нет у них дома мощных компьютеров и 4G. Для игры с живыми персонажами даже друг с другом нужно ездить в фирму. Вот специально перенесли дела и собрались. «Для них это серьезно», — Денис ответил. «Привет, сейчас что-нибудь выберем». Он перешел в список игроков, с которыми поддерживал связь. Напротив имени Тёмы стояла отметка, что тот в игре. Денис кликнул на поле «Написать сообщение». Ловко набрал мысленный текст. «Привет еще раз. Старик, мои ребята собрались в рейд. Давай сегодня друг от друга отдохнем». Сразу пришел короткий ответ. «Удачи в рейде». Денис вышел из почты и сосредоточился на скромно сидящем оттене. Ненадолго появилась рябь настройки, и проявилась картинка от первого лица. Денис ощутил себя сидящим на стуле. Встал, подошел к зеркалу, в котором ничего не отражалось. Подумал. «Таверна клана!» И шагнул прямо в ровную матовую поверхность. Вышел в полутемном зале с низким потолком, что поддерживался деревянными столбами. За длинными столами сидел народ средневекового облика. Денис огляделся, быстро нашел своих и прошел к их столу. Сказал, усаживаясь на лавку. «Здорово! Задание уже спрашивали?» Задание игрокам выдавали персонажи, у кого светились над головами знаки вопроса. Федин парень, угрюмо черноволосый детинушка, ответил. «Да вот, купцы зовут сходить с ними!» Он криво усмехнулся. «Охранять обоз от волков!» «Отлично!» — обрадовался Денис. «Волки нам сейчас в самый раз!» Светловолосый персонаж Жоры проворчал. «О, получается, из-за каких-то несчастных зверушек я со своей поругался!» Он смущенно пояснил. «Ну, выходные у нас сегодня совпали. Звала к маме ее съездить». «А на лишаков ты потратить выходной согласен?» — серьезно спросил Денис. «Хотя бы на лишаков!» — солидно протянул Жора. «Договорились!» — сказал Денис. «В следующий раз будут лишаки. Может быть, если с волками не налажаем». Он обернулся к Феде. «Так что, говоришь, звал с караваном?» Ребята никак не могли толком привыкнуть к тому, что покладистый пухлый пацан с голубыми глазами на няшной мордашке превращается в жесткого лидера, колдуна-воина, способного их скопом отметелить, как щенят. Причем способного не теоретически. Денис, не стесняясь, все демонстрировал на практике. И не раз. «Да вон сидит!» — угрюмо проворчал Жора, кивнув на мужика в лисьей шубе за соседним столом. «Обещает на всех гривну серебра. Чистого времени миссии час с четвертью». «Годится!» — сказал Денис, вставая. «Ну, пойдем!» Парни поднялись из-за стола, подошли с Денисом к купцу. Уже как лидер банды он спросил у Непися задание. Тот изложил условия и протянул ладонь, сказав. «По рукам!» Денис пожал его руку, и картинка покрылась рябью настройки. Рябь растаяла. Денис на лыжах стоял на снегу. Рядом с ним, тоже обутые в лыжи, в тулупчиках и шапках, стояли его бойцы. За поясом у каждого топор, на поясах ножи в ножнах, за спинами рогатины. За ними на дороге обоз из 5 саней. Слева и справа от дороги в 10 шагах лес стеной. Лицо ощутимо пощипывал морозец. Капсула передавала игровые ощущения. В игре была зима. Вадик объяснял сдвиг времени года тем, что такая человеческая природа большинству никогда не нравится то, что происходит с ними прямо сейчас. А тем, кому оно все-таки нравится, будет радостнее возвращаться из игры в реальность. Денис взмахнул рукой и сноровисто пошел на лыжах вперед. Отряд двинулся за ним. Условно им предстоял день пути. Однако это же обычная игра. Почти мистического сдвига или сжатия времени, как в квантовом процессе, здесь нет. И мало кто готов целый день пролежать в капсуле или просидеть с вертшлемом на голове. Заявленная продолжительность миссии — это время, за которое нужно победить врагов. Вот прошли минут 5, и раздался волчий лай. Первая атака. Стая в 10 волков напала на передовой отряд. Денис выхватил топор и метнул в голову волка. Его парни сняли со спин рогатины, грамотно встретили своих противников. Но волков же было 10 против 6 бойцов, Денис, убив топором одного волка, выхватил нож. На него прыгнул другой зверь. Дени рывком уходит с линии атаки и бросается на выручку персонажу Жоры. На него напали два зверя. Вот одному Денис в падении загнал лезвие в спину. Жора успешно покончил со своим волком и переключился на помощь персонажу Феди. Денис, вставая, снял со спины рогатину и с выпадом загнал насадку в бок волку, что вцепился в плечо персонажа Коли. Справились с нападением. Потерь в обозе нет. Бойцов тоже никто не потерял, но двоих хорошо погрызли. Денис, как колдун отряда, использует магию, чтобы остановить кровь. Волчьи туши погрузили на сани, в поселке, куда идет обоз, их можно будет продать. Картинку затянуло рябью на стройке. Второй эпизод. Снова нападение на передовой отряд, стая в полтора десятка волков. Бойцы, по примеру Дениса, сразу кидают топоры. У троих получается серьезно ранить зверей. Ну а Деня опять раскроил своему череп. В этот раз он задействует магию, дает бойцам усиление ударов. Лучше потратить магию в бою, чем потом лечить серьезные увечья. Блин, в этот раз две атаки, одна за другой. Еще десяток волков выскакивает из лесу. Денису приходится снова тратить магию на поддержку отряда. Всего два эпизода, считая лечение, израсходовал 5 пунктов магии. У него запас 15 единиц, а за сутки набирается только 10. Еще на поясе фляжка с десяточкой магии на всякий случай. И стоит этот сиропчик целую гривну. Потратил на запас все, что удалось заработать в игре, выполняя десятки заданий и продавая неписям грошевый лут. И за рейд обещана гривна. С такими делами уже не до навару, как бы остаться при своих. Но делать нечего. Кажется, это именно тот самый всякий случай. Денис отпил из фляги половину. Третий эпизод. Одна стая в 10 голов напала на передовой отряд. Второй десяток волков бежит к обозу. Денис дал своим бойцам максимальное усиление, а на себя врубил ускорение и в одиночку ринулся спасать обоз. Ведь при потере хотя бы одной лошадки засчитывался провал рейда. На бегу метнул топор, потом нож. Взялся за рогатину. Убивать волков не стремился, только ранить, отвлечь от лошадей на себя, связать боем. Хорошо хоть, что эти виртуальные звери реагировали на угрозы более-менее логично. Фанатично к лошадям не рвались. Злобно рыча, кидались на Дениса, а тот уклонялся и отмахивался рогатиной. И на все это с неописуемым виртуальным спокойствием смотрели с санок мужики-возничие и купец, кто дал им задание. Денис их просто возненавидел, прекрасно понимая, что это все только условности игры. Но вот, наконец-то, его бойцы справились со всеми волками и пришли на помощь. Сразу резко сократили стаю топорами и за несколько минут добили рогатинами. Денис подлечил ворожбой раненых, собрали оружие, погрузили в сани туши волков. Денис без колебаний добил сироп во фляжке, а то ж следующий эпизод без магии они не переживут. Он дал команду продолжить движение. Рябь на стройке. И отряд выходит из лесу к поселку, огороженному частоколом. Ох, рейд можно считать удачным. Пусть награда уйдет на восполнение запаса магии, но ведь срубили очков опыта. И еще 500 дохлых волков. 10 с добычи, или в данном случае 5 туш, заберет за доставку купец. Прошли через распахнутые ворота. Поверх картинки появились строчки системного сообщения. Поздравляем! Вы впервые в истории выполнили клановое задание. Это историческое для нас событие. Дополнительная награда — 3 гривны. Полученные в рейде очки опыта удваиваются. «Вот так ничего себе!» — весело воскликнул Жора. Денис обернулся к парням и сказал. «Тоже очень рад. Дальше без меня, извините, дела. Старший в клане Федя». «Как скажешь, командир!» — добродушно проворчал Федин черноволосый детинушка. Денис взглядом открыл меню и кликнул поле «Выход». Картинка плавно погасла, с жужжанием открылась крышка. Денис поднялся из капсулы. Сунул ноги в сланцы и пошлепал в душевую. Вадим говорил, что внутренние поверхности каким-то хитрым образом очищаются сами, но он ведь почти час интенсивно двигался в теплой одежде. Пусть и в виртуальном пространстве ощущалось все как в реальности, организм, соответственно, реагировал, то есть потел. После душа он оделся и посидел в кресле, лениво размышляя, что нужно будет прикупить сюда чаю и вообще продуктов. Чай после сеансов точно не помешает. Все-таки дьявольское изобретение — это игра. И ему еще в капсуле играть более-менее нормально, а как парни мучаются в вертшлемах, ничегошеньки не ощущая. Потому у Дениса и преимущество перед ними, что он осваивался с управлением персонажа в учебке волхвов. Тогда, кстати, все ощущалось в полный рост. Теперь ему с его талантами разума не составляет труда рулить любым персонажем. Ёлки-палки, а Тёма ведь после детской травмы фактически учился ходить с обручем на голове. Он изначально сам для себя просто персонаж. Хотя его же не парализовало, он мог как-то двигать конечностями. Все равно, пацан уже несколько лет пилотирует себя как робота. Он очень неплохо справлялся еще в школе, а теперь... Тоже ведь срубил талантов на разум. Блин, даже немного жутко иметь такого противника. Денис почувствовал чей-то надменный насмешливый взгляд. Он раздраженно про себя подумал. «Ну да, жутко. Нормальная оценка сильного врага. Или может мне поискать врагов попроще?» Нечто в душе фыркнуло и вроде бы улеглось. Денис потянулся к вертшлему. Поудобнее устроился в кресле и нахлобучил устройство на голову. Закрыл глаза и подумал. «Подключение!» Перед глазами появилась рябь настройки. Ее сменило приветствие от фирмы. Вертшлем — это как бы верткапсулы на минималках. Взаимодействует со зрительными и звуковыми областями мозга, а другие сигналы не слышат. Вот после заставки Денис получил такой текст. «По условиям вашего контракта вы должны выдать определенные объемы информации о миссии, пройденной в прототипе игры. Это индикатор объема». Появился белый столбик, и справа от него 0%. Столбик уменьшился и убежал в правый верхний угол. Текст сменился. «Когда вы восполните требуемый объем, вам станут доступны другие возможности. Приятных воспоминаний». Надпись плавно растаяла. Осталось темное поле и индикатор в углу. Денис сдержал ругательство. Вадима бы он обложил с удовольствием, но глупо материть программу. Хотя Вадик же получит на своем мониторе данные. «Вадик, ты сволочь!» — отчетливо подумал Денис и сосредоточился на воспоминаниях. Так, на чем он остановился? Ага, перед глазами появилось изображение замка Глыбы на фоне темнеющих небес. Он ехал туда впервые. Денис добросовестно пытался вспомнить каждое мгновение. «Блин, столбик совершенно не растет!» «Нет, Вадик не просто сволочь, а хитрожопая сволочь!» «Но не сидеть же тут с этим горшком на голове вечно!» Денис взял себя в руки и принялся вспоминать интенсивнее. Пунктиром. Сменялись виды, появлялись новые лица, что-то говорили. Столбик рос прямо на глазах. «Этак получится заполнить объемы гораздо раньше часу». Уже экономия времени. Главное, чтобы Вадик не увеличил норму. Но для этого ему нужно быть законченной хитрожопой сволочью. Денису не хотелось думать о нем настолько плохо. По данным шлема, справился с заданием за полчаса. Снова появилась заставка. Ее сменило меню из 4 позиций. Данные Артема, мои данные, игра, общая сеть. Нет. «А где обещанное общение с квантовым компьютером? Может, дальше?» Денис кликнул первую позицию. Воспоминания Артема были разделены на отрезки по датам, когда он делал записи. День активировал первую. И почувствовал себя, как будто только что вошел в игру. Только не было ощущений. Что-то происходит, кто-то говорит, и ничего не понятно. «Есть тут какие-нибудь функции?» «Ага». Внизу изображение значки. Так, остановка, запуск, отмотать назад, вперед, кнопка «Звук». Что «Звук»? Денис кликнул на это поле, появилась бегущая строка. Говорят на неизвестном языке. Задать поиск возможных значений. «Да», — подумал Денис. Внизу появилась строка перевода. «Но Гуннар, Свер всегда был беспокойным мальчиком». Он перемотал на начало и посмотрел эпизод с переводом. «А прикольно попал Артемка». По ходу просмотра Денис обнаружил, что есть возможность выделять отдельных персонажей и даже предметы. Что бы это могло означать? «Ага, рядом с выделенными объектами появляются значки». Он выделил детину в рогатом шлеме и ткнул в верхний значок. Картинку затянуло рябью настройки, и ему открылся совсем другой вид на ту же сцену. Он смотрел на парня в обгоревшей одежде у своих ног. «А, это видел выделенный персонаж!» «Так, вернемся к персонажу Артема. Снова выделим парня с ведром. Попробовать значок ниже». Снова рябь настройки. Перед глазами появился экран обычного монитора. На нем изображение молодца с ведром и начало статьи о викингах. Абзац заканчивался полями «Читать полностью» и «Продолжить поиск материалов по теме». «Ага, это значит данные из сети». «Стоп! Назад! А вот это интерактивное кино вообще что такое? И еще и с переводом? Да такое кодировать только не меньше года». Ладно, Денис не знал, сколько времени подобное делают, но был уверен, что точно больше, чем прошло времени с того момента, когда Тёма сделал запись. Получается, что оно и есть общение с квантовым компьютером? Ну, другого разумного объяснения просто нет. Тогда продолжаем общение. Проверим, что у нас на последней строчке. Картинка остановилась. Денис непроизвольно попробовал оглядеться. Неожиданно получилось. Посмотрел на свою, то есть на руку персонажа. Попытался пошевелить пальцами. Ага, получается. Он поднял взгляд на викинга. Тот молча смотрел на него сверху. Денис поднял персонажа на ноги. Викинг дернулся. Его кулачище стремительно приближается к лицу. Снова рябь настройки. «А это был режим моделирования ситуации или игры», — подумал Денис. Рябь рассеялась. Он оказался в главном меню. «Так, займемся-ка делом», — сказал про себя Деня и вошел в «Мои данные». Ткнул в поле «Создать новую запись», озаглавил файл «Волки», нажал кнопку «Начать запись» и принялся вспоминать, как Юрген с дубиной в руках стоял с псами и смотрел на идущих к ним из леса волков. Пусть Юрген физически развит хуже Атени, и персонажем в игре Денис управляет лучше, чем Юргеном, тренировка лишний раз не будет. И если это все моделирует квантовый вычислитель, волки и псы будут те же, что и в той квантовой игре.